Ну ладно, попробую. Он вышел. Я, не торопясь, направился к проруби, откуда уже слышались крики льва. Ну что, кто первый? Спросил он. Давайте вы, шутливо предложила Ольга, кутаясь в полотенце. С удовольствием. Лев смело шагнул к воде, опустился и через секунду вынырнул с радостным криком. Вода супер, даже жить хочется. Ладно, уговорили, наконец сказала Ольга и тоже зашла в прорубь. Ее лицо сначала скривилось от холода, но когда она вынырнула, на нем отразилась улыбка. После проруби я вернулся в баню, чтобы согреться, и обратил внимание, что Эдуарда Михайловича нигде не видно. Лев, укутанный в полотенце, потягивал чай и с любопытством огляделся. «А где наш Эдик?» Я пожал плечами. «Где-то решает свои вопросы». Через некоторое время я вышел на улицу и бросил взгляд в сторону ресторана. Через окно я увидел Эдуарда и Клару. Они сидели вдвоем, чуть ближе друг к другу, чем раньше. Эдуард забыл тереть свою лысину и увлеченно что-то говорил. Клара слушала его с улыбкой. Я усмехнулся и вернулся в баню. Все шло так, как должно было. Меж тем Лев разоткровенничался. «Знаете», — начал он, глядя на стол, — «это странно, но я давно не чувствовал себя, ну, таким живым. Баня так действует, выходишь и вдруг весь мир становится проще». Ольга улыбнулась, прижимая к груди кружку с чаем. Атмосфера в предбаннике заметно изменилась. Лев начал рассказывать историю о том, как однажды в юности провел весь вечер в старой русской бане в деревне, и как это стало лучшим воспоминанием его жизни. Я сидел в стороне, наблюдая за ними. За этот вечер проверяющие словно сбросили маски формальности, стали чуть проще, теплее. Ольга Васильевна, до этого державшаяся холодно, теперь слушала льва с легкой полуулыбкой, лицо ее смягчилось. В какой-то момент Лев вздохнул и, постучав пальцем по деревянному столу, сказал: «Знаете, что я понял? Я никогда не позволял себе расслабляться. Я всегда был слишком занят работой, обязанностями, стремлением быть лучшим. Всегда пытался доказать кому-то, что чего-то стою». В комнате повисла тишина. «Родителям?» – негромко спросила Ольга. «Им тоже. Хотя толку было мало. Я никогда не был женат. Никогда даже не задумывался об этом всерьез. Все время казалось, что будет время потом. А потом его не осталось. Атмосфера в комнате стала теплее. Все замолчали, наслаждаясь теплом и чувствуя, что за этот вечер они узнали друг о друге больше, чем за все время работы вместе. Все выглядели расслабленными и довольными. Я взглянул на часы, затем поднял голову и, выдержав паузу, произнес: «Ну что, товарищи, нам пора на концерт». Глава 14. Аветик плавно подрулил к крыльцу Дворца культуры. Машина еще не успела полностью остановиться, как я уже выбрался наружу, вдохнув прохладный воздух. По обе стороны от входа в Дворец культуры стояли накрытые белыми скатертями столы, на которых красовались свежие беляши, чебуреки, румяные пирожки и пластиковые стаканы с горячим чаем. Рядом уже выстроилась очередь, люди протягивали руки, брали угощение, тут же откусывали, жмурясь от удовольствия. Кто-то недоверчиво спрашивал, сколько стоит, но в ответ получал улыбку и покачивание головы. «Это угощение от магазина «Продукты 24», — гордо объявлял тогда молодой парень, одетый в куртку с логотипом заведения «Аветика». Комиссия на мгновение замедлила шаг. Лев Сергеевич повернул голову к столам, прищурился, оценивающе оглядывая еду. «Беляши-то аппетитные», — пробормотал он, словно размышляя вслух. «А почем?» «Бесплатно», — с улыбкой ответила девушка, раздающая угощение. Члены комиссии переглянулись, на лицах отразилось легкое удивление. Эдуард Михайлович хмыкнул, словно услышав что-то необычное. Клара Робертовна чуть приподняла бровь, а Ольга Васильевна, не выказывая эмоций, заметила сдержанным, но явно одобрительным тоном: «Великолепная организация. Перед зданием Дворца культуры собралось гораздо больше народа, чем можно было ожидать. Люди стояли плотными группами, оживленно переговаривались, кто-то жестикулировал, рассказывая последние новости, кто-то просто курил, лениво выпуская дым в воздух. Я больше всего хочу посмотреть блестящих», — заявил мужчина в синем пуховике, обращаясь к своему приятелю. «Ты что, старик, король ли шут, вот Радикова сюда стоило идти», — возразил тот, поднимая воротник от ветра. «А мне Кузьмина подавай», — с ухмылкой вставил третий, пожилой мужчина с седыми висками. У самых дверей толпились подростки, с горящими глазами заглядывая в окна, пытаясь разглядеть сцену. Женщины постарше, закутавшись в платки, оценивающе осматривали толпу, наверняка решая, кто из пришедших ведет себя пристойно, а кто нет. Сколько народу, удивился Лев Сергеевич, обстоятельно осматривая толпу. Я тоже оценил ситуацию. По одежде, лицам, манере держаться было видно, что сюда приехали не только местные. Тут не только городские, подтвердила Клара Робертовна, с профессиональной наблюдательностью изучая аудиторию. Из деревень тоже приехали. Ольга Васильевна стояла чуть поодаль, молча наблюдая за происходящим. Лицо ее оставалось невозмутимым, но потому, как она поправила перчатки, было понятно. Она оценила масштаб события. Ажиотаж немалый, все-таки вслух заметила она, слегка поправляя шарф. «Если концерт будет таким же, как ужин, то я даже не против», хмыкнул Эдуард Михайлович, задумчиво разглядывая фасад ДК, словно прикидывая уровень подготовки. Я обернулся к Аветику. «Спасибо за прием, все было на высшем уровне». Тем временем члены комиссии задержались у столов с угощением. Лев снова скосил взгляд на Белиши, раздумывая. «И что, прямо бесплатно?» – переспросил он, словно все еще не веря. «Совершенно», – подтвердила девушка, подавая ему горячий чебурек. Он взял, откусил, довольно поднял большой палец. «Вкусно», – сказал он с явным одобрением. «Я пригласил комиссию зайти внутрь. Как только мы поднялись по ступеням, из дверей Дворца культуры буквально вылетели Таня и Дима. Они двигались быстро, слаженно, но нервы у обоих явно были натянуты, как струны. Дима на ходу поправил рубашку, Таня кинула быстрый взгляд на часы с полифонией, которые мигали синим светом на ее запястье. «Максим Валерьевич, все под контролем», – выпалил Дима, вытирая рукой вспотевший лоб. «Звук проверили, артисты на местах, зал битком, уже приставные стулья ставим». Карл Игоревич вжился в образ так, что даже грим уже не нужен, добавила Таня, ухмыляясь. «Блестящие тоже готовы, ждут выхода», — подхватил Дима. Из гримерки в этот момент раздался грохот, словно упал стул или кто-то споткнулся. Таня и Дима одновременно вздрогнули, но тут же вернули взгляды ко мне, явно надеясь, что я не заострю на этом внимание. Я перевел взгляд на Таню, ожидая объяснений. «Так их же трое», — спросил я, указывая на список выступающих. Она пожала плечами, но по глазам было видно, что объяснять она ничего не хочет. «А у нас дуэт», — ответила она таким тоном, будто это было очевидно с самого начала. Вдалеке запищал чей-то мобильник, из динамика раздалось полифоническое малиновое вино. Пока Таня и Дима рассаживали комиссию, я направился за кулисы. В узком коридоре, ведущем к гримеркам, меня уже ждал Павел Аристархович. Он выглядел так, будто вот-вот потеряет сознание. Лицо его было бледным, руки нервно мяли платок, а глаза метались по сторонам, словно он искал возможность сбежать. Увидев Ольгу Васильевну, он вдруг замер, тихо выдохнул и, забыв обо мне на секунду, пробормотал. «Господи, не думал, что будет она». Я нахмурился, чувствуя подспудное напряжение в его голосе. «В смысле, почему это?» Директор вздрогнул, осознав, что сказал это вслух, огляделся и быстро зашептал. «Да она настолько жесткая, что после ее проверок всегда кого-то увольняют. Всегда». Я задумчиво перевел взгляд на комиссию. «Ничего, справимся. Думаю, смогу найти с ней общий язык». Павел тяжело вздохнул, он явно сомневался в этом. Он нервно сглотнул, шагнул ко мне ближе и быстро, почти на одном дыхании, выпалил. «Максим Валерьевич, у нас проблема». Я остановился, в голове проскользнуло мгновенное «что еще», но не стал показывать своего напряжения, а просто вопросительно посмотрел на него. Павел снова оглянулся, словно боялся, что кто-то подслушивает, затем понизил голос. «С панками вашими». Я тяжело выдохнул. «Что с ними?» «Один уже готов. Напился в хлам, валяется в гримерке». Я прикрыл глаза, досчитал до трех, затем развернулся и быстрым шагом направился к гримерке. Стоило открыть дверь, как меня окутал густой запах перегара, лака для волос и чего-то едкого, возможно, остатков сценического грима. На диване, раскинувшись во весь рост, лежал один из добрых молодцев. Его футболка была измазана чем-то липким, лицо лоснилось, а блаженная улыбка ясно давала понять, что он совершенно не осознает, что скоро должен выйти на сцену. Рядом сидела Люда, привычно скрестив руки на груди. В ее взгляде читалось что-то среднее между раздражением и смирением. Она лениво посмотрела на меня и, даже не вставая, сухо бросила. «Нет, это бесполезно». Я сдвинул брови, осматривая ситуацию. «Что он пил?» Из угла раздался голос сценического работника, который все это время молча наблюдал за ситуацией. «Самогон». Я медленно кивнул, мысленно прикидывая последствия. «Без него выступить можно?» «Нет». «Почему?» «Гитары нет, а у нас живой концерт». Я скользнул взглядом по панку, затем на его сценический костюм. Картина сложилась мгновенно, и я развернулся к Павлу. «Хрен с ним, давай костюм». Павел моргнул, словно не сразу понял, что я сказал. «Что? Я выступлю». Люба тихо фыркнула, прикрывая рот рукой, чтобы не расхохотаться вслух. Павел растерянно подошел к вешалке, достал кожаную косуху и протянул мне. «Ты серьезно?» Я накинул ее на плечи, затем притянул к себе зеркало, поправил волосы и оценил отражение. Черная куртка, рваная футболка, узкие джинсы. «Ну?» – спросил я у Павла. Он долго молчал, затем покачал головой и выдавил. «Начальник культуры в образе панка. Это, конечно, сильно». Я усмехнулся и застегнул молнию. «Вот и посмотрим, что комиссия скажет». Нарядившись, я выглянул из-за кулис. Зал был полон до отказа. Люди усаживались, кто-то еще пробирался в ряды, пытаясь найти место получше. Кто-то поправлял одежду, шептался с соседями, обсуждая, чего ждать от концерта. В воздухе витало особое напряжение, смешанное с предвкушением. Толпа оживленно переговаривалась, но в голосах слышалась нетерпеливость. Где-то в глубине зала раздался недовольный голос. «Ну что, когда уже начнется?» «Говорили, будет концерт года, а пока только сидим и ждем», — ответил кто-то с задних рядов, зевнув. Я скользнул взглядом по первому ряду, где расположилась комиссия. Ольга Васильевна держалась прямо, руки спокойно сложены на коленях, лицо абсолютно невозмутимое. Но она не просто ждала, а внимательно наблюдала, оценивая все происходящее. Клара сначала делала пометки в блокноте, но теперь отложила ручку, видимо, решив увидеть все собственными глазами, а не фиксировать факты вслепую. Лев выглядел расслабленным, он откинулся на спинку кресла, лениво разглядывая толпу. Эдуард держался иначе. Он сел прямо, сцепил пальцы в замок, на лице играла легкая усмешка. Было видно, что он относится ко всему скептически, но в то же время не теряет интереса. Все должно было начаться с минуты на минуту. По залу пробежала легкая волна шепотков, люди чувствовали, что вот-вот что-то произойдет. Свет постепенно приглушили, накрывая зал мягким полумраком. Гул голосов начал затухать, словно кто-то невидимый медленно убавлял звук окружающего мира. Занавес дрогнул, едва заметно колыхнулся, будто вздохнул перед тем, как раскрыться. Сначала послышался приглушенный шум аппаратуры, затем раздался первый аккорд гитары, пробежавший по воздуху вибрацией напряженного ожидания. На сцене вспыхнули софиты, высвечивая силуэт в мягком золотистом свете. Таня уверенной походкой вышла вперед, плавно ступая по старым досками сцены. В руках она держала микрофон, чуть склонив голову, будто давая зрителям возможность ощутить момент. Гул в зале замер на полуслове, голоса схлынули, оставив лишь приглушенный шепот. Таня оглядела зал, задержав взгляд на первых рядах, где сидела комиссия, затем на последних, куда со сцены едва доходил свет. Выдержав короткую паузу, она поднесла микрофон ко рту, голос ее зазвучал уверенно, ровно, без малейшей дрожи. «Дорогие друзья, добро пожаловать на наш концерт». Зал ожил мгновенно. Кто-то начал хлопать, кто-то одобрительно загудел, а кто-то уже переглядывался с соседями, обсуждая, что будет дальше. Таня помедлила, позволяя этой волне пройти по залу, затем продолжила. «Сегодня вас ждут яркие номера, любимые песни и, конечно, незабываемые эмоции». Толпа встрепенулась еще больше. Кто-то громко крикнул «блестящие». Из задних рядов прокатился раскатистый киш. Кто-то едва слышно пробормотал. «Главное, чтоб живой звук». Таня улыбнулась, поднимая ладонь, давая понять, что вот-вот объявит первый номер. «И первым на этой сцене для вас выступит Владимир Кузьмин с композицией Симона». В тот же миг раздались первые аккорды. На сцену уверенно вышел Кузьмин. Черная кожаная куртка, свободная рубашка с открытым воротом, гитара перекинута через плечо. Он двигался легко, свободно, словно родился на сцене. Первые аккорды дрогнули в воздухе, гитара запела. «Симона, ао!» Голос заполнил собой весь зал, легко и мягко ложась на музыку. В первых рядах кто-то качнул головой в такт, кто-то тихо подхватил слова, а кто-то просто закрыл глаза, погружаясь в ностальгию. «Я с ума схожу, но все же жду». В дальних рядах уже разошлись, несколько человек громко затянули припев, будто не могли удержаться. Я мельком посмотрел на комиссию. Ольга Васильевна не сводила глаз со сцены, но лицо ее оставалось абсолютно невозмутимым. Когда прозвучали финальные аккорды, Карл шагнул вперед, перехватил гитару поудобнее и выдал яркое, звонкое соло, от которого зал буквально взорвался овациями. Кто-то свистнул, кто-то кричал восторженное «Браво!». Наш Кузьмин довольно улыбнулся, поклонился, затем развернулся и ушел за кулисы. Зал аплодировал стоя, когда Таня снова вышла на сцену. А теперь встречайте, легендарный хит «Я все летала». На сцену вышли Вероника и Лариса. Блестящие топы, короткие юбки, высокие хвосты с аккуратными локонами. «А я все летала, а!» Голос разнесся по залу, и публика подхватила припев. Кто-то поднимал руки вверх, кто-то приплясывал на месте, а женщины в зале переглядывались, напевая вполголоса. В первом ряду Лев Сергеевич даже негромко рассмеялся. Неожиданно, но бодро, заметил он, одобрительно кивая. Когда песня закончилась, зал буквально взорвался овациями. Я наблюдал за всем из-за кулис. Теперь на сцену должна была выйти наша так называемая панк-группа. Я поправил косуху, огладил футболку, еще раз оценил свой внешний вид в зеркале. Черная куртка, рваная футболка, узкие джинсы. Бдительный тоже готов. Ну что может пойти не так? Ну что, понеслась. Услышал я голос Бдительного за спиной. Он подошел ближе, похлопал меня по плечу. Красавец, Максим Валерьевич, все будет четко. Проследи, чтобы остальные панки не нажрались. Строго сказал я. Где чекушка самогона? Бдительный нахмурился. Без понятия. Иди узнай. Он поспешил в коридор и буквально через несколько секунд замер на месте. Я вышел следом и увидел картину. Рубанов стоял в коридоре, скрестив руки на груди, и о чем-то негромко говорил с покачивающимся панком. Тому же явно было не до разговора, он пытался удержать равновесие, но бутылку из рук не выпускал. Заметив меня, он резко шагнул в сторону, промямлил что-то невнятное и поспешно исчез за углом. Я схватил бутылку, забрав ее у него на ходу. Рубанов ухмыльнулся. «Ну и что здесь происходит?» — спросил он, его взгляд плавно скользнул по мне, задерживаясь на косухе, рваной футболке, цепях. «Ну-ну, Максим Валерьевич, вы сегодня прямо блещете. Решили впечатлить комиссию?» Я медленно поправил манжеты, не сводя с него взгляда. Рубанов сделал шаг ближе, голос его звучал с ленивым нажимом. «Так вам, наверное, стоит прописать себе гонорар», — усмехнулся он, не спуская с меня глаз. «Финансовый разрыв-то приличный. С таким можно и настоящего горшка приглашать». Я спокойно выдержал его взгляд, ни единым движением не выдавая, что внутри уже все сложилось в четкую картину. «Он мне споил панков. Намеренно. Вы бы не влезали», — сухо сказал я. Рубанов замер на долю секунды, затем легкая ухмылка вернулась, но теперь в ней чувствовалось раздражение. «Ну-ну», — медленно бросил он, развернулся и ушел, оставляя после себя ощущение ледяного сквозняка. А из зала донесся звонкий голос ведущей, перекрывая приглушенный гул толпы. «Встречайте, группа Король и Шут». Ответом стал мощный рев публики, прокатившийся по залу раскатистой волной. Кто-то захлопал в ладоши, кто-то свистнул, а с последних рядов донеслись восторженные выкрики. Люди оживились, вытягивали шеи, пытаясь разглядеть выход музыкантов. Для них было неважно, что все это лишь пародия, они хотели веселья. За кулисами панки двинулись к сцене, но я сразу заметил неладное. Вокалист, тот самый, что исполнял роль князя, заметно пошатывался, его шаги были неуверенными, движения замедленными. Глаза стеклянные, зрачки расфокусированы, он едва держался на ногах. Толпа пока не осознала проблемы, но я уже понимал, что сейчас это самое что-то пойдет не так. Ощущая вибрацию басов, уже заполняющую зал, я твердым шагом вышел на сцену. Прожекторы вспыхнули ослепительным светом, ударив прямо в лицо, заставляя на мгновение прищуриться. Гитары взяли первые аккорды, но зал вдруг стих, будто ощущая что-то необычное. Я перевел взгляд на первый ряд, где расположилась комиссия. Ольга Васильевна улыбнулась мне уголками губ. Толпа оживилась, кто-то закачался в такт, кто-то начал выкрикивать слова поддержки. «Играем, прыгну со скалы», — объявил в микрофон Бдительный в образе горшка и покосился на нашего князя. Тот пошатнулся, его движения стали хаотичными, он распахнул рот, сделал вдох и замер. Пауза затянулась. Гитары продолжали звучать, но голоса не было. Толпа начала переглядываться, люди наклонялись друг к другу, шептались. В первых рядах кто-то приподнялся со стула, пытаясь разглядеть, что происходит на сцене. Глаза у князя были мутные, словно в странных линзах с огромными зрачками, губы двигались беззвучно, он едва стоял на ногах. «Чего молчит?» — раздалось с дальних рядов. «Он что, забыл слова?» «Да ну, ребята, он же просто в хлам!» Глава 15. Вся задумка рушилась, как карточный домик. Панки на сцене метались, переглядывались, но не могли взять контроль над ситуацией. Бдительный нервно поддергивал гитару, но пальцы дрожали, кто-то пытался подстроиться под сбивающийся ритм, но лишь делал хуже. Самый худой и юный пацан, видимо, осознав, что уже ничего не исправить, опустил плечи и шагнул назад, словно сдаваясь. Толпа перед сценой начинала закипать, в первых рядах мелькали раздраженные лица, кто-то махнул рукой, кто-то крикнул. Что за хрень? На панков пришла молодежь, и они не собирались мириться с ситуацией. Напряжение нарастало и стало почти осязаемым, словно в воздухе скапливался электрический заряд перед ударом молнии. Я видел, как кто-то из музыкантов бросил быстрый, умоляющий взгляд в мою сторону, даже не с надеждой, а с отчаянием. Еще секунда, и зал окончательно сорвется, и тогда ничего уже не исправить. Я шагнул вперед и рывком выхватил микрофон у панка, который уже потерял всякую надежду. Прежде чем толпа успела до конца осознать, что происходит, пропел уверенно. С головы сорвал ветер мой колпак, звук прорезал пространство, будто нож прошелся по стеклу. Толпа замерла на долю секунды, а потом взорвалась. Люди в первых рядах вскочили, сзади сдавленно охнули. Глаза некоторых зрителей загорелись, а руки взметнулись вверх. Но некоторые все же сохраняли скептицизм. Да ладно, это он поет. Не все были в восторге. Где-то в середине зала парень с недовольным лицом прикрыл уши, девушка рядом с ним поморщилась. Я чувствовал все это, замечал каждое движение, и мне не нужно было слышать их слов, чтобы понять, что именно происходит. Я вкладывал в песню всю душу, но правда была очевидной, когда тебе медведь на ухо наступил, то лучше не петь. Песня вообще-то всегда исполнялась соло князем, но тут уж не до канонов, и в самый нужный момент на помощь мне пришел бдительный. Он не просто вступил, он вошел в ритм, как если бы ждал этого момента всю жизнь. Шагнув вперед, он уверенно взял вторую партию, выровнял мелодию и стабилизировал звук. Я хотел любви, но вышло все не так. Его голос накрыл зал мощной волной. Голос у бдительного был мощный и хорошо поставленный, и он придал песне тот самый надрыв, который был в оригинале и без которого песня была мертва. Я почувствовал, как энергия сцены изменилась. Гитары снова нашли свою линию, барабаны выбили четкий ритм, вся группа буквально ощутила новую волну уверенности. Музыка ожила, но проблема в том, что партию князя нельзя было заменить партией горшка, по крайней мере, конкретно в этой песне. Не успел я об этом подумать, как, знаю я, ничего в жизни не вернуть. Неожиданно для меня к нам подключился Карл, причем все еще в образе Владимира Кузьмина, и его голос, черт возьми, идеально лег в партию князя. Толпа взорвалась во второй раз, и теперь уже все до одного зрители радовались по-настоящему. Это был триумф, уже никто не сомневался, номер спасен. Зал гудел, как перегретый котел, в котором кипит лава. Люди двигались в такт музыке, подхватывали мелодию, откликаясь на каждый аккорд. Все шло по нарастающей, и теперь номер уже нельзя было остановить. Он разгонялся, подчиняя себе каждого в зале. Музыка усиливалась, гитары били мощными аккордами, барабаны держали жесткий, отточенный ритм, а наши голоса резали воздух, спаивая воедино эмоции, драйв и движение. Когда настал момент для припева, все, что было раньше, показалось лишь разогревом перед настоящим взрывом. Зал запел, их голоса слились в единый мощный хор, захлестнув сцену волной звука. Разбежавшись, прыгну со скалы. Мой микрофон был уже не нужен. Сотни людей, не сговариваясь, пели так, как будто это был их личный гимн, их крик в бесконечность. Толпа ревела, подхватывая каждую строчку. Музыка больше не принадлежала только сцене, теперь это была неотделимая часть всего зала, пульсирующая в ритме бешеной энергии. Люди выкрикивали слова, не заботясь ни о чем, кроме того, чтобы отдать себя этому моменту полностью. В их глазах горел восторг, они были поглощены энергией песни, еще свежей, но уже успевшей стать бессмертной, и полностью растворившись в ритме. Молодежь в первых рядах подпрыгивала, скандируя каждую строку, кто-то вскидывал руки вверх, а кто-то, не выдержав, просто закрывал глаза и пел, будто сейчас не существовало ни мира вокруг, ни проблем, только эта песня, только этот момент. Но среди всей этой ярости и восторга я заметил движение у бокового прохода. Кто это, сомнений не оставалось. Рубанов. Он не кричал, не суетился, не делал резких движений. Он просто стоял в тени и быстро, резко, но четко размахивал руками, подавая сигналы. Его лицо оставалось невозмутимым, но глаза говорили о другом. В них застыла злорадная решимость, смешанная с напряжением. Он не сдавался, а тянул время, дожидаясь нужного момента для последнего удара. Я проследил за направлением его взгляда и сразу понял, что именно он задумал. Дима, мой двуликий сосед, стоял у пульта, его пальцы уже лежали на регуляторах громкости. Это был не случайный жест, не запоздалая реакция, он точно знал, что делает. Он уже был частью этого плана. Я рванулся вперед, но не успел. Внезапно гитары провалились в пустоту, барабаны заглохли, а микрофоны смолкли, оставляя лишь глухое эхо голосов. Музыка оборвалась, зал замер, люди переглядывались, кто-то оглядывался в сторону сцены, пытаясь понять, что произошло. Музыканты тоже замерли, сбитые с толку, барабанщик машинально ударил по тарелке, но та осталась практически немой. Все, что было мощным водоворотом эмоций, вдруг зависло в воздухе глухой тишиной. Я не медлил, сорвавшись с места, перепрыгнул через усилитель, толкнул стойку с проводами, буквально проломился за кулисы, не замечая, кого сбиваю с ног. Что случилось, бросил я одному из звуковиков, не сбавляя шага. Тот даже не сразу понял, что я обращаюсь к нему, потом резко кивнул в сторону аппаратной. Кто-то отключил основную линию. Я уже знал, кто. Осталось только добраться до него. Влетев в дверь аппаратной, я увидел Диму. Тот стоял перед пультом, его пальцы все еще лежали на регуляторах громкости. Он не успел даже моргнуть, когда я, не раздумывая, врезал ему под дых. Воздух со свистом вышел у него из легких, он согнулся пополам, судорожно хватая ртом воздух. «Где звук?» Дима захрипел, отшатнулся, пытаясь опереться о стол. Его глаза метались, он искал, что сказать, но я не дал ему шанса. Схватив его за воротник, впечатал спиной в стену. «Включи, включи звук, гад!» Дима закашлялся, попытался что-то сделать, но уже было поздно. Я развернулся и замер, наконец, уловив, что происходит. Зал не остановился, люди продолжили петь, без музыки и микрофонов. Без всего. Хор голосов сотрясал стены, заполняя собой весь зал. Люди будто и не замечали, что музыка исчезла. Они не ждали, когда кто-то вернет им звук, не пытались понять, что случилось. Они просто пели, и это было мощнее любых усилителей, громче любых микрофонов. Их голоса слились в единый могучий гул, который пробирал до костей. Аппаратура могла замолчать, но музыку было не остановить. Я на секунду замер, осознавая, что только что произошло. Дима, до этого пытавшийся хоть как-то оправдаться, теперь тоже смотрел на зал, стиснув губы. Его пальцы дернулись, но было поздно, его работа уже не имела никакого значения. Все, на что он надеялся, рассыпалось в пыль. Я схватил запасной провод, подсоединил микрофон напрямую к усилителю, не разбираясь, правильно ли все делаю, и, перекрыв собой пульт, выкрикнул в зал. «Еще раз, вместе!» Хор голосов прозвучал в ответ. Звук вернулся. Гитары рванули мощным аккордом, барабаны ударили с новой силой. Но я знал, даже если бы они не включились, шоу бы продолжалось. Я медленно повернул голову и посмотрел в сторону прохода. Рубанов стоял неподвижно. Он не отступил, не бросился прочь, но его лицо буквально исказилось от изумления. Он схватился за голову, словно не понимая, как же его план рухнул. Он сделал все, чтобы сорвать концерт, и все же он состоялся. Толпа ревела, овации сотрясали стены, на сцене панки переглядывались, меня хлопали по плечу, не скрывая эмоций. Это уже не был мой проект, мой концерт. Это был наш концерт в самом прямом смысле. Концерт всех людей. Я перевел взгляд на комиссию. Лев качал головой, на его лице застыла легкая усмешка. Он явно не ожидал такого финала. У Клары на щеках вспыхнул румянец. Эдуард сидел, скрестив руки, но в ее взгляде его читалось нечто большее, чем просто профессиональный интерес. А главное, Ольга Васильевна, она пела. Песня стихала, последние аккорды таяли в воздухе. На секунду зал застыл, словно не желая расставаться с этим моментом, а затем разразился шквалом оваций. Разрозненные хлопки слились в единый рев восторга, который заполнил помещение, отразившись от стены, поднявшись до самого потолка. Люди вставали, вскидывали руки вверх, кто-то поднимал телефоны раскладушки, чтобы запечатлеть финальные мгновения концерта. В толпе мелькали счастливые лица, люди не могли перестать улыбаться и вскидывали руки вверх в восхищении. Это был триумф, мужики, красавцы, подбодрил я панков. Настоящий Горшок и Князь отдыхают. Панки довольно улыбались, не до конца осознавая, что их выступление произвело настоящий фурор. Но праздновать будем потом, для меня это не было окончанием вечера. Комиссия не закончила свою работу. Я увидел, что члены комиссии направились в фойе, туда же стремглав устремился Рубанов. Я, хоть и с некоторым отставанием, двинулся следом. Фойе гудело, словно растревоженный улей. Люди не спешили расходиться, всем хотелось поделиться эмоциями. Некоторые уже пробирались к накрытым столам, откуда тянуло ароматом свежих пирожков и горячего чая. Рядом с раздачей еды висел баннер с рекламой магазина «Аветика». Я заметил, как несколько человек остановились у него, разглядывая предложение. Один парень в футболке с логотипом «Киш» похлопал друга по плечу, показывая пальцем на скидку. Все сложилось идеально, даже этот баннер теперь выглядел не как часть рекламной кампании, а как часть концерта, как его продолжение. Я направился к месту, где стояли члены комиссии Рубанов. Толпа вокруг все еще шумела, но здесь, в этом маленьком круге, атмосфера была натянутой, словно струна перед тем, как ее сорвут в резкий аккорд. Рубанов стоял чуть в стороне, скрестив руки, его взгляд беспокойно метался по залу. Он явно искал лазейку, хоть какую-то зацепку, возможность перехватить контроль. Он напрягся и выглядел как зверь, загнанный в угол, которому осталось только рычать. Ольга Васильевна, до этого внимательно следившая за происходящим, спокойно посмотрела на меня. «Поздравляю, Максим Валерьевич. Концерт прошел на высоком уровне, в ее голосе не было излишних эмоций, но нотка одобрения звучала четко. Это был важный момент, и мы все это поняли. Она оценила не только сам концерт или мои спорные вокальные данные, но и то, как я справился с ситуацией, как удержал контроль, не дал всему рухнуть». Рубанов напрягся, подался вперед, его губы дрогнули в усмешке. «Все это, конечно, замечательно», — он выдержал паузу, прищуриваясь, словно пытаясь продемонстрировать уверенность, но в голосе его уже сквозило раздражение. «Но покрывает ли это финансовый разрыв?» Он говорил медленно, словно смакуя слова, словно заранее готовился добить, сделать финальный выпад. «Этот козел хотел поставить под сомнение всю мою работу, ну и заодно ждал реакции, буравил меня взглядом, считая секунды до того момента, когда я начну оправдываться, искать доводы и запинаться. Я не ответил, только спокойно достал из папки, которую успел на бегу прихватить за сценой, отчет и протянул его Ольге Васильевне. Рубанов лишь нервно облизал губы. Ольга Васильевна развернула документы и начала просматривать их. Клара подвинулась ближе, сдвинула очки на переносицу и тоже внимательно следила за каждой строчкой. Лев и Эдуард тоже наклонились вперед, откровенно заинтересовавшись. Рубанов, не имея возможности заглянуть в листы, не нарушив при этом приличий, не сводил глаз с лиц членов комиссии. Он пытался уловить хоть намек на недовольство, хоть тень сомнения, но не находил ничего. Ольга Васильевна перелистнула последнюю страницу, аккуратно сложила бумаги и передала их мне. «Никаких нарушений не выявлено», — четко произнесла она. «Как не выявлено?» Рубанов опешил, его голос дрогнул, лицо побледнело. Ольга Васильевна даже не взглянула на него. «Более того, работа отдела культуры организована на высоком уровне, образцово. Мы будем рекомендовать внедрение подобных стандартов в других районных администрациях», — отчеканила глава комиссии. Рубанов сжал кулаки, не веря в происходящее. Все, на что он рассчитывал, — провал, скандал, мой разгромный отчет, только что рухнуло у него на глазах. Он резко перевел взгляд на меня, в глазах вспыхнула ярость. «Вы что, издеваетесь?» Я спокойно встретил его взгляд. «Нет, просто работаю», — я с невозмутимым видом пожал плечами. Я знал, что я сейчас впереди него, как говорится, на два корпуса, и моему ощущению победы не мешал даже сценический наряд, который, конечно, я не имел возможности скинуть. Глава администрации окинул меня взглядом, словно споткнувшись о мое спокойствие, стиснул зубы, но промолчал. Я видел, что он едва сдерживается. Он и сам понял, что проиграл. Не знаю, попробовал ли бы Рубанов что-то предпринять, но в этот момент появился полковник прямо в форме. Он двигался неспешно, но в его походке читалась жесткость человека, который не просто отдает приказы, а требует их выполнения. За отцом шел бдительный. Полковник Кузнецов обвел взглядом членов комиссии, затем посмотрел на меня, на секунду все-таки сбился, заметив мой неофициальный прикид, но тут же спокойно, четко произнес: «Максим Валерьевич, выражаю вам благодарность за выдающуюся воспитательную работу. Если бы не вы, мой сын КХМ никогда бы не начал свою жизнь заново». Бдительный едва заметно напрягся. Кузнецов-старший на секунду задержал взгляд на нем, затем повернулся к комиссии и продолжил. Он был готов скатиться совсем. И если бы не этот концерт, если бы не вовлекли в эту работу, если бы не люди, которые его окружили. Не вы, Максим Валерьевич, я не знаю, что бы было. Он сделал паузу, затем твердо добавил: а теперь он собирается учиться. Лев переглянулся с Ольгой Васильевной. Ну вот, негромко проговорил Лев, видите, какая культура может быть. А еще все спрашивают, зачем нам культурные мероприятия. Ну вот же, наглядно. Так вот затем и нужна, чтобы людей менять в лучшую сторону, отрезала Ольга Васильевна. Рубанов молчал. Челюсть его совершенно оквадратилась. Он сжал в руки в кулаки и явно судорожно перебирал в голове возможные выходы. Ему нужен был хоть какой-то повод, хоть один шанс, чтобы вывернуться. Но прежде чем он успел открыть рот, полковник заговорил снова. Он повернулся к бдительному и спокойно, но твердо спросил: «Учиться, значит, идешь?» «Да, отец». Бдительный произнес это четко и без колебаний, только успев быстро стрельнуть взглядом в мою сторону, и в этот момент я заметил, как на лице полковника мелькнуло удовлетворение. Он коротко кивнул, затем посмотрел на меня и проговорил уже тише, но не менее уверенно: «Еще раз, вы сделали правильное дело, Максим Валерьевич. Я это ценю». Я лишь кивнул в ответ, понимая, что большего сейчас и не требуется. Глава 16. Концерт еще стоял перед глазами. Яркий свет софитов, переполненный зал, энергия зрителей, скандирующих припевы. Музыка словно продолжала звучать в ушах, и даже воздух в городе, казалось, был пропитан эмоциями той ночи. Мощное событие по меркам этого городка, но я знал, концерт неизбежно станет причиной для атаки. Я успел просмотреть утренние отчеты, когда дверь кабинета распахнулась. Вошел Карл Игоревич, держа в руках свернутую в трубку газету. Его лицо сохраняло привычную насмешливость, но во взгляде читалась настороженность. Он двинулся к столу, с легким стуком положил газету передо мной и склонился ближе. «Ну, поздравляю, Максим Валерьевич», его голос был ровным, но в интонации сквозила скрытая ирония. «Ты теперь не просто начальник отдела культуры, ты теперь его главный разрушитель». «Во как?» Я развернул газету и сразу наткнулся на заголовок. «Броский, с нажимом, рассчитанный именно на то, чтобы зацепить». Подсознательно я уже понимал, что будет внутри, но все же позволил себе секундную паузу, прежде чем прочитать текст. «Финансовые нарушения, нецелевые траты, фарс вместо культуры». Ниже две фотографии. На первой, я на сцене, в косухе, с микрофоном в руках, панки рядом, толпа скандирует, руки взмывают вверх. Вторая, члены комиссии в первом ряду, их лица напряженные, будто они сидят не на концерте, а в зале судебных заседаний. Контраст был слишком очевиден, чтобы быть случайностью. Я медленно перевернул страницу, пробегая глазами текст, написанный явно по заказу. Кто автор? Какая разница? Карл с напряжением хмыкнул. Важно то, что писали не просто так. Рубанов готовился. Говорят, уже с утра обсуждают в областном центре. Я свернул газету, сцепив пальцы в замок. Что именно обсуждают? Версия простая. Концерт, показуха, траты на народные гуляния при дефиците бюджета. Плюс, естественно, фальсификация финансовых отчетов. Я медленно выдохнул. Все шло по ожидаемому сценарию. Если нет реальных нарушений, их можно придумать. Если нельзя ударить напрямую, всегда можно использовать проверенный метод, запустить слух, сделать его частью повестки, а потом преподнести как обоснованные сомнения и будто бы вообще нечто общеизвестное. Карл сел на край стола, скрестив руки на груди в защитной позе. «Думаешь, как ответить?» «Думаю, откуда будет первый удар?» Он кивнул, задумчиво постукивая пальцами по подбородку. «Говорят, Рубанов был где надо еще до того, как газета вышла». Карл подался вперед, чуть понизил голос. «У меня там кум работает, и он слышал, что говорили в коридорах. Некоторые уже настроены против тебя. Они еще не уверены, но сам факт, что обсуждают, плохой знак. Я кивнул, обдумывая его слова. Это было логично. Местные могли колебаться сколько угодно, но если область начнет давить, они быстро займут удобную позицию. Карл достал сигарету, покрутил ее в пальцах, но не закурил. Просто наклонился ближе. Ты понимаешь, да, они не остановятся. Если сегодня бюджет, то завтра запросы сверху, проверки. Они попытаются сломать тебя и делать это будут методично. Пусть пробуют. Мы-то тоже не сидим сложа руки. Я усмехнулся. Взял ручку, подвинул лист бумаги и начал делать пометки. Газета, слухи, проверка отчетности, давление на бюджет. Рубанов, похоже, работает через давление, через нужные связи. А если так, первым ударом будет попытка урезать бюджет отдела культуры до состояния скукоженной кураги. Я взглянул на Карла. «Готовьтесь», – произнес я спокойно. «В ближайшие дни начнется веселье». Карл уже собирался что-то сказать, но замолчал, бросив взгляд в окно. «Кстати, про концерт. Ты в курсе, что твои панки теперь звезды местного масштаба?» Я нахмурился. После такого выступления было логично ожидать внимания к ним. «А что?» Кто-то заинтересовался. «Они сами», — Карл кивнул на улицу. «Пришли утром, ждут во дворе. Бдительный их привел. Зачем? Ну, во-первых, благодарить», — ухмыльнулся Карл. «А во-вторых, хотят узнать, что дальше». Я поднялся, накинул пиджак и направился к выходу. Мы вышли из здания, спустились вниз, и уже у входа я увидел знакомую компанию. Панки стояли группой, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Бдительный, чуть в стороне, сложив руки на груди, он молча наблюдал за ними. Без броских костюмов, без грима, без сценического образа, теперь это были просто парни. Но смотрели они как-то по-другому. В их взглядах уже не было прежней бравады, а еще, они были трезвыми. «О, сам начальник», — протянул один из них, с ухмылкой отступая в сторону. «Мы тут, значит, решили зайти, сказать спасибо, ну и спросить, что дальше», — произнес другой, явно нервничая. Я поздоровался с ребятами за руку и поинтересовался. «А дальше что, как сами смотрите? Вы хотите выступать?» Парни переглянулись. Их уверенность в себе после концерта явно укрепилась. «Да, хотим», — выдавил один из них. «Где? Ну, мы не знаем». «Вот именно». Они замолчали. «Вы провели один концерт. Срывать голос, подпрыгнув со скалы на сцене — это одно. Держать внимание публики раз за разом — совсем другое». Бдительный пристально смотрел на меня, но не вмешивался. Я сделал шаг ближе, заглянув в глаза каждому. «Хотите дальше, значит, доказывайте. Не мне, конечно, себе». Тишина зависла на несколько секунд. Было видно, как у них в головах что-то щелкнуло, как осознание медленно, но верно формируется. «Ладно, доказывать подойдет». Я не сдержал улыбки. «Вот и правильно. Шеф, ты тогда говори нам, что дальше будем делать, а?» — попросил бдительный. «Обязательно, будем на связи». После разговора с панками я вернулся в кабинет, но даже не успел присесть, как в дверь заглянула Таня. В ее руках был плотный сверток документов, а во взгляде читалась настойчивость. Это был не просто визит ради обсуждения отчетов, она пришла с конкретной целью. «Максим Валерьевич, нужно 5 минут твоего времени. Если не о деньгах, то хоть 10, ответил я. Таня уселась на стул напротив, не торопясь начинать разговор. Она быстро осмотрела мой стол, взгляд ее задержался на смятой газете с заголовком «Культура или фарс». «Значит, уже работают?» — кивнула она на газету. «Уже», — подтвердил я, не сводя с нее взгляда. «И что будете делать?» «Пока наблюдать», — ответил я, задумчиво переворачивая ручку в пальцах. «Ну, а если все-таки о деньгах поговорим?» Она сделала милую мордашку. Я отложил ручку и приподнял брови. «Деньги, зло, но выкладывай», — отмахнулся я. «Слушаю». Таня выпрямилась, пододвинула бумаги ближе ко мне. «После концерта о нем говорят, это факт. Есть ажиотаж, есть публика, есть зрительский интерес. Но пока это все просто болтовня на улице и пару статейк в местной прессе. Если оставить так, через неделю все затихнет, вернется привычное болото, и Рубанов спокойно продавит свою версию событий». Она выждала паузу, проверяя, как я реагирую. Я кивнул, сложив руки на груди. «Продолжай. Если начать грамотно работать с этим инфоповодом, его можно разогнать дальше», — она выделила это слово голосом, и я его оценил. «Так выражаться начнут лет через 10-15, а она уже впереди планеты всей. Таня продолжила: сделать так, чтобы в повестке остался не вопрос, куда ушли деньги, а тема, как неожиданно расцветает культура в районе, и кто этим займется, уточнил я. Таня подняла один палец вверх, хитро улыбаясь. Я нахмурился, глядя, как она методично раскладывает бумаги. Не торопится, не суетится. Значит, у нее уже есть готовый план. Ты ведь не просто так этим занялась, да? Спросил я. Она пожала плечами. Я просто знаю, как работают информационные войны. Если ты не займешь пространство, его займет кто-то другой. Я кивнул, но было ощущение, что она не договаривает. Есть один человек, который может помочь, выдохнула она. Я должен угадать? Нет, я просто тебя готовлю. Сегодня днем к тебе зайдет редактор городских вестей Женя Широков. Он хочет обсудить интервью. Я медленно постучал пальцами по столу. Так это ты его навела? А ты как думаешь? Таня захлопала ресницами. Я уперся в нее взглядом. И что ты от меня хочешь? Чтобы ты не отправил его к черту через 2 минуты разговора. Я на мгновение задумался, затем медленно кивнул. Хорошо. Посмотрим, что он предложит. Таня довольно захлопала в ладоши, как маленький ребенок. Вот и отлично. Тогда не забудь про улыбку, когда он зайдет. Она поднялась со стула и вышла, оставляя меня наедине с мыслями. Я вновь взглянул на смятый заголовок «Культура или фарс» и задумчиво провел ладонью по подбородку. Если они пытаются давить через медиа, значит, пришло время использовать тот же инструмент, но в свою пользу. Разговор с Таней оставил чувство, что я готовлюсь к шахматной партии на звание чемпиона, и в этой игре будет важно не только то, что мы делаем, но и как это подается. Но я знал, что Рубанов не ограничится газетными статьями и попытками забросать известной субстанцией только лишь концерт. Его метод – задушить бюджет, перекрыть финансирование, поставить нас в условия, в которых работать невозможно. Я прошелся по кабинету, подхватил зазвонивший телефон, это был Павел Аристархович, и голос у него был слегка напряженный. «Максим Валерьевич, ты, наверное, уже в курсе, о чем именно? Сегодня было заседание, обсуждали бюджет на следующий квартал. Я остановился у окна, наблюдая, как по улице медленно проезжают машины. Хотелось вдохнуть поглубже, так, чтобы кислорода хватило на всю игру, но это было невозможно. И культуру предложили урезать. Я медленно выдохнул. Насколько?» Павел замялся, затем честно ответил: на 30%, а аргумент — на спорт, дороги и ЖКХ нужнее. Ну и, конечно, упомянули твой концерт. Я усмехнулся, развернувшись к столу. Давит через деньги. Классика. Я прикрыл глаза на пару секунд, собираясь с мыслями. И кто громче всех кричал? Замглавы по финансам и один из депутатов. Ну и Рубанов, естественно, кивал в нужных местах. Решение уже приняли? Нет. Пока только обсуждение. Ушли на перерыв, а после вынесут на голосование. Я снова взглянул в окно, зацепившись взглядом за людей, бредущих по тротуару. Они живут своей жизнью, даже не подозревая, какие решения прямо сейчас определяют их досуг, их культурную среду, их город. Я понял, значит, уже иду. Максим Валерьевич. Павел задержал дыхание, будто колебался, но затем сказал: они хотят не просто урезать бюджет, они хотят его передать в другое ведомство, под контроль других людей. Я почувствовал, как в висках пульсирует раздражение. Значит, приеду и посмотрю этим людям в глаза. Я отложил телефон, взглянул на часы и понял, что Рубанов снова идет в лобовую атаку. Если он не смог нас взять через компромат, то теперь пытается задушить финансово. Но если он думает, что я позволю так просто выдернуть у нас почву из-под ног, он глубоко ошибается. Я позвонил в такси и через 40 минут уже был в нашем областном центре, в администрации. Заседание еще не продолжилось, но в кулуарах обсуждение шло полным ходом. Собрались чиновники, представители департаментов и несколько журналистов. Люди разговаривали приглушенными голосами, но я уловил знакомые фразы. Говорят, сегодня будут резать бюджет районным. Вчера в городских вестях уже написали про этот фарс с концертом. Я медленно прошел через холл, прислушиваясь. Все было ожидаемо. Они не могли ударить сразу, поэтому начали давить через бюрократическую машину. Из этих разговоров удалось перехватить и кое-что интересное. Громче всех за урезание выступали, как и сказал Павел Аристархович, областной замглавы по финансам и один из депутатов. Ну и Рубанов, конечно, которому позарез понадобились деньги на другие направления. Я перевел взгляд на дверь в зал заседаний. Значит, Рубанов подготовился. У него есть союзники, есть медийная атака, есть давление через чиновников. Он решил, что этими средствами вопрос закроет, но я не собирался сдаваться. «Все заходим, заседание продолжается», — объявила секретарь. Зал заседаний встретил меня напряженной атмосферой. Воздух был перегретым, словно накалился под влиянием долгих споров. В первых рядах сидели замы, несколько депутатов, представители разных отделов. Они просматривали документы, переговаривались между собой, но в их взглядах читалось ожидание. Чуть в стороне занял место Рубанов. Он расположился расслабленно, скрестив руки на груди, и лениво наблюдал за происходящим. Он чувствовал себя хозяином положения. Я устроился на свободном кресле, ловя на себе любопытные взгляды. «Коллеги, начинаем. Сегодня на повестке перераспределение бюджета. Прошу докладчика». Замглавы по финансам встал, поправил галстук, слегка откашлялся и, взглянув в бумаги, начал. «Начнем с Белоярского района. В связи с дефицитом бюджета района мы вынуждены провести корректировку расходов. Существуют объективные приоритеты, сферы, требующие немедленного финансирования. ЖКХ, дороги, программы развития спорта». Я слушал молча, внимательно отмечая, кто из присутствующих кивает в такт словам докладчика, кто сидит с равнодушным лицом, а кто уже явно задумался о чем-то своем. Докладчик, выдержав паузу, перешел к главному. «В связи с этим предлагается пересмотреть финансирование отдела культуры. Мы считаем, что...» Я следил за его речью, но вдруг заметил движение у входа и невольно напрягся. В зал зашел наш управдом. Спокойно, не привлекая к себе лишнего внимания, он занял место на задних рядах, явно стараясь не мешать. С чего бы это? Нет, заседание открытое, вход свободный. Но все-таки какая ему до этого забота? Хотя, может, просто от нечего делать, все-таки пенсионер, времени у него хоть отбавляй. Я бросил быстрый взгляд на Рубанова. Тот слегка подался вперед, лениво оглядел зал, задержался на мне, но ничего не сказал. «Средства должны быть направлены в более приоритетные сферы», — продолжал докладчик. Я поднял руку и тут же встал. «Одну секундочку». В зале стихло, все взгляды устремились на меня. «Сокращать финансирование культуры — это все равно, что отрезать себе руку», — сказал я твердо. «Именно через культуру люди по-настоящему меняются. А вы предлагаете просто оставить ее на голодном пайке?» Заместитель по финансам, который все это время задумчиво постукивал ручкой по столу, вдруг поднял голову и хмыкнул. «Видели мы вашу культуру». Гулкий ропот прокатился по залу. «Как вас там, Максим Валерьевич?» — продолжил он, глядя на меня с прищуром. «Давайте смотреть правде в глаза. Культура – это всего лишь приложение. А у нас есть более серьезные проблемы». Я не отвел взгляда. «На серьезные проблемы и выделяются серьезные деньги. Только вот они куда-то исчезают, а проблемы не решаются». Зал замер. Кто-то нервно откашлялся. Заместитель по финансам неловко поправил галстук, потянулся к стакану воды и сделал пару быстрых глотков. «Значит, так, Максим Валерьевич», — сказал он, выпрямляясь, — «если это все ваши возражения, а других нет, то переходим к голосованию». И тут с задних рядов раздался громкий голос. «Я категорически против». Я резко обернулся. «Конечно, я не ошибся», — в ход заседания вмешался старик-управдом. Он сидел в конце зала, до этого лениво опираясь локтем на переднее кресло. Но теперь он поднялся, переводя взгляд с чиновников на Рубанова. «Я правильно понял, что хотят срезать культуру, но при этом тратят миллионы на всякие консультационные услуги». В зале раздался легкий шум. Кто-то замер, кто-то быстро начал листать бумаги, сверяя цифры, о которых говорил старик. «Нам тут рассказывают о приоритетах», — его голос был ровным, но в нем звучал скрытый нажим. «Но я правильно понимаю, что приоритеты – это только то, что удобно определенным людям». Я заметил, как Рубанов напрягся, его руки сжались на подлокотниках кресла. «Если культура не важна», – продолжил управдом, – «может, тогда и ваши совещания на 500 тысяч тоже не важны, или исследования общественного мнения, на которые уходят миллионы? Что вы такое говорите?» – возмутился Рубанов. В зале зашептались. Гул голосов становился все громче, но я не вмешивался. Начиналось что-то интересное. Похоже, управдом тут знал больше, чем я. «Чего этому полковнику на пенсии не сидится?» — донеслось откуда-то сбоку. «Старый чекист вечно что-то роет». Я внутренне напрягся. полковник, чекист, интересно, вот откуда у него эта хватка, эта манера говорить так, что не возразишь. Я скользнул взглядом по лицам чиновников. Те, кто еще недавно кивал в такт словам Рубанова, теперь не торопились поддерживать его, они колебались. Другие, наоборот, углубились в бумаги, быстро просматривая цифры, будто пытались еще раз убедиться в своей правоте. Рубанов тоже видел это. Он едва заметно подался вперед, словно хотел что-то сказать, но передумал. Любое его слово сейчас могло сыграть против него. О каких таких совещаниях идет речь? Все совещания либо бесплатные, либо регламентированы, поспешно возразил заместитель по финансам. Он нервно откашлялся, пролистал бумаги, цепляясь за цифры, как за спасательный круг. Речь не о совещаниях, а о грамотном распределении бюджета. Деньги должны работать там, где они принесут максимальную пользу. Управдом усмехнулся, окинул зал долгим взглядом и, выдержав паузу, спокойно произнес. Вот, например, такие совещания. Семёныч достал из папки сложенный лист. Я сразу узнал его, тот самый документ, который он забрал в ЖКХ. В зале послышались удивленные возгласы. Вот моя консультация в школе по основам безопасности жизнедеятельности. Стоимость 500 рублей. Я же давал ее абсолютно бесплатно, сказал управдом. Какой кошмар, пробормотал кто-то в зале. Можно посмотреть, управдом молча передал листок, пустив его по рядам. Он говорил спокойно, без эмоций, но прекрасно знал, что каждое слово било точно в цель. Я видел, как баланс в зале начал смещаться. Рубанов тоже это понял. Вы говорите о системных решениях, продолжил управдом все тем же ровным голосом. Но на деле просто перекраиваете бюджет в свою пользу, и все это понимают.